Хо-хо. О, я видел деревья. Все время я видел одни деревья, и с них стекала жидкая вода. Я видел деревья, они свисали с небес, как карманы, полные мертвых мышат. Они летали в засиженных тучах за граничным рукомойником. Они все время рассказывали мне одну и ту же сказку. И глаза их блестели на солнце, как грязные жирные пальцы. Деревья кричали пернатыми пауками. На них развешивали мокрые тряпки и крамольные трупы. О, всю жизнь не видел только деревья. Хо-хо. Всю жизнь не видел только деревья.